В разных подразделениях страны были воздвигнуты памятники в честь историка революционной славы и руководства на местах великих исполинов-выходцев из гор Пекту, которые передают их бессмертные заслуги. Памятники в честь историка революционной славы и руководства на местах великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возведены в Курьонском овощеводческом хозяйстве города Саривонь провинции Северной Хуанхэ, Ирёнамском сельхозкооперативе Ранамского района города Чунджин провинции Северный Хамгён, а памятник в честь руководства Ким Чен Ына на месте на тетрадном заводе Миндле. Их открытие состоялось в данных подразделениях.